Когда она только успевает, не знаю. Правда, хозяйства у нее никакого нет. Куда ей? Живут на одну зарплату. Разве что Ефрем Георгиевич, это муж ее, лесник, рыбы в Эйдыгино ловит. Очень мы заняты, что называется, дыхнуть некогда. Что получается? У нас лесхоз 1 000 000 гектаров. Где-нибудь в центральных областях лесхоз 50 гектаров. А количество обслуживающего персонала одинаково. Конечно, все хватить не можем никак. Дебри, к тому же, непролазные. Белые пятна на районной карте. Представляете? В нашем лесхозе есть места, где нога человека не ступала. А Мария Кирилловна, она ставит задачи, которые не решить. И решает. Зовут ее лесная хозяйка. Не директора, не главного лесничего, а ее лесная хозяйка. Народ все видит и все знает. Лесорубы ее боятся и уважают. Никакой поблажки она им не дает. «А с мужем они хорошо живут?» — поинтересовалась Анна Васильевна. Правила разработки лесосеки ее не интересовали. «А чего же? Он в ней души не чает, Ефрем-то Георгиевич. И сына так приучил. Хорошая семья, дружная. Тася тоже любимая ученица Михаила Герасимовича», — бухнула при всех Анна Васильевна. «Все-таки она бестактна». Подруги молча посмотрели на меня, удивляясь, почему. «Студенты считают меня несколько легкомысленной. Должно быть, потому что я всегда шучу. Когда я получаю на экзаменах высшую оценку, они говорят: „Таси что, ей легко дается, просто способная от природы“. Выходит так, я вроде полудурочки, но от природы мне легко дается. Дома-то знают, что это далеко не так. Знает и профессор. Он действительно относится ко мне с большим уважением. Я, собственно, не знаю за что. Он один поддержал меня в тот тяжелый день, когда все в институте набросились на меня за то, что я осмелилась полюбить женатого человека. Какая ирония судьбы! Теперь Вася свободен и снова добивается меня, а я уже не могу его любить, потому что не уважаю. Мне вдруг стало так тяжело на сердце. Я испугалась, что заплачу, и подошла к окну. Хорошо, что пускали фейерверки в Измайловском парке. Квартира профессора выходит окнами на Народный проспект. За открытыми настежь окнами шумела ночная Москва. Да чего хочется быть счастливой! Второе. Не уважаю. Стучат, стучат колеса, вагон бросает, шатает. Кузя удивляется, почему профессор предпочитает этот обветшалый вид транспорта. Самолет подбросил бы нас за несколько часов. Некоторые члены экспедиции улетели на самолете, а мы, молодежь, с Михаилом Герасимовичем. За окнами то густая тайга, там темнело и сыро, то безобразные вырубки. Профессор бронится на весь вагон. «Вот мерзавцы! Весь подрост погубили!» Мне не хочется ни с кем говорить. Измотана до предела. Заняла верхнюю полку и там отлеживаюсь. Последние дни в Москве были непомерно тяжелыми. Василий решил во что бы то ни стало объявить меня своей женой до экспедиции. Это было тягостное объяснение. Он плакал, как баба. Злые, скупые, мучительные слезы. Такой крепкий, здоровый мужик. Нервы ему изменили совсем. «Ты сходи к невропатологу», — посоветовала я от всей души. новый взрыв чувств